Николаевский вокзал, ждал я отправления, узел крепче завязал, слушал объявление. Вот и мой пришел состав, дыму, что пожарище, тронул поезд, я отстав, тронул поезд, я отстав, обнимал товарища. Наконец в купе сижу, место дюже нравится, а напротив я гляжу, барышня, красавица, все на месте, лишь вуаль на лицо накинута. Поезд шибче едет вдаль, поезд шибче едет вдаль, степь кругом раскинута. Завожу я разговор, дело к ночи клонится, про зеленый семафор, чтобы познакомиться. Полустанок я курить, вышел с папиросочкой, начал стрелочник журить, начал стрелочник журить, и махает тросточкой. Что ж вернулся, коль нельзя? Поезд разгоняется и опять несет стезя. Машинист старается, может, думаю, она ждет одна, печалится. Взял закусок и вина, взял закусок и вина. Всякое случается. Пробираюсь и уже планы строю страстные, представляю в неглиже кружева атласные. Открываю, ну дела, лампочка качается. Нет ни дамы, ни узла, нет ни дамы, ни узла. Так-то, брат, случается.